Глава 15. Человек и солнце. Древние люди обожествляли солнце. Эхнатон, фараон Египта, с 1375 по 1358 год до нашей эры поклонялся солнцу и написал ему хвалебный гимн, сохранившийся по сей день. 15 веков спустя, когда в Римской империи набирало силу христианство, его главным конкурентом был митраизм. Культ солнца. И действительно, если уж какой-то неодушевленный предмет и заслуживает поклонения, то это солнце. Благодаря ему на Земле происходит смена дня и ночи, послужившая первобытному человеку для получения представления о времени. Именно солнце несет нам тепло и жизнь. И каждый рассвет люди встречали с радостью, поскольку свет снова и снова приносил им избавление от ужасов ночи. Если свет солнца бледнел и тускнел, как, например, зимой, то вокруг сгущались лед и смерть. Неудивительно, что если солнечный диск вдруг что-то закрывало прямо посреди ясного дня, то всех, кто это видел, охватывала паника. Современная наука с еще большей ясностью показала, насколько мы зависим от солнца. Если не считать вулканического тепла и ядерных реакций, все используемые нами источники энергии восходит в конечном итоге к Солнцу. Океаны сохраняют жидкое состояние только благодаря солнечному теплу, а выпариваемая этим теплом вода возвращается к нам животворным дождем. Нагревание атмосферы обеспечивает нам ветер и перемену погоды. Солнечные лучи предоставляют энергию, необходимую зеленым растениям для того, чтобы производить крахмал из углекислого газа и свободный кислород из воды. Получается, что и пища, которую мы едим, и кислород, которым мы дышим, это все дары солнца. Что же представляет собой это солнце, которому мы стольким обязаны? Мы видим перед собой шар света, шар чистого и совершенного света, невесомый и божественный. Именно таким и считали солнце древние. Один древнегреческий астроном в свое время с помощью геометрических выкладок показал, что солнце должно быть больше самой Земли. А значит, Земля вращается вокруг Солнца. Но такую очевидную чушь в то время даже слушать никто не стал. Однако 18 столетий спустя появился польский астроном Николай Коперник. И в 1543 году он опубликовал подробную теоретическую схему вращения Земли вокруг Солнца. После 100 лет споров его точка зрения наконец восторжествовала. В 1610 году итальянский ученый Галилей поспособствовал такой смене понятия, указав, что на Солнце есть черные пятна, а значит, оно не так уж совершенно и является материальным телом, а не божественной субстанцией. Позже, в 1683 году, английский ученый Исаак Ньютон разработал теорию всемирного тяготения, и человечество узнало, чем еще обязано Солнцу. Огромное солнечное тело охватило своим гравитационным полем миллиарды километров пространство вокруг себя. И именно благодаря силе этого поля Земля ровно кружится вокруг Солнца, не приближаясь к нему слишком близко и не удаляясь слишком далеко. Солнце держит Землю бережно и заботливо, как мать младенца на руках. По представлениям современной науки, Солнце — это материальный шар 1 390 473 километра в диаметре, совершающий оборот вокруг своей оси за 25 дней. По сравнению с ним Земля как горошина рядом с баскетбольным мячом. Если бы Солнце было полым, в него уместилось бы 1 000 000 с четвертью планет размера Земли, и еще место бы осталось. Правда, плотность материи на Земле несколько больше, чем на Солнце. Так что для того, чтобы набрать материала на новое Солнце, потребовалось бы всего 333 тысячи таких планет, как Земля. Самые мелкие части Солнца, которые мы можем разглядеть, на самом деле чудовищно огромные. Материя его верхних слоев, нагретая до температуры в 5000 градусов Цельсия, находится в постоянном движении. Одни ее части поднимаются наверх, другие опускаются вниз, создавая впечатление рисовой каши. Но каждое рисовое зернышко в ней имеет диаметр в 1000 километров. На поверхности Солнца образуются гигантские завихрения с сильными магнитными свойствами. Энергия на создание этого магнетизма и прочих сильных помех берется из температур самого Солнца. Поэтому вихри остывают до 4000 градусов Цельсия. По обычным меркам это, конечно, горячо, но по сравнению с окружающей солнечной поверхностью они так холодны, что снаружи кажутся на общем фоне черными пятнами. Именно эти солнечные пятна и заметил в свое время Галилей. Эти солнечные пятна, завихрения на Солнце, имеют тысячи километров в диаметре. Диаметр одного из них, измеренный в 1947 году, оказался равен 84 тысячам километров. Такую гигантскую воронку не смогли бы остановить и три дюжины планет, равных Земле. Появление солнечных пятен – явление циклическое. Их количество год от года растет, пока не достигнет пика, во время которого лик Солнца испещрен оспинами. Затем интенсивность солнечных пятен идет на спад. Полный цикл занимает 11 лет. В период наибольшего количества солнечных пятен наиболее высока и активность Солнца по выбросу материи на тысячи километров в пространство против собственной силы гравитации. Эти вылетающие сгустки красного пламени называются протуберанцами. Невооруженным глазом их не заметить, но с помощью современных инструментов, позволяющих отключить сияние самого солнечного диска, можно увидеть те из них, что отлетают в направлении, перпендикулярном плоскости наблюдения. Иногда сияние солнечного диска отключается для наблюдателя и естественным образом. Речь идет о солнечных затмениях. Они случаются, когда Луна проходит ровно между Солнцем и Землей. По странному совпадению, крошечная Луна находится от нас ровно на таком расстоянии, чтобы ее видимый размер в точности совпадал с видимым размером огромного Солнца. Поэтому, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, совпадение получается почти идеальным. Когда это случается, что, к сожалению, для астрономов бывает нечасто, само раскаленное до бела Солнце заслоняется от нас, а чуть светящаяся внешняя атмосфера Солнца становится похожей на жемчужно-белый туман. Это солнечная корона, окружающая солнечный диск очень горячий, но очень разреженный газ. Лишь последние 20 лет наблюдения с космических аппаратов предоставили сведения о том, насколько она на самом деле горяча – больше миллиона градусов по Цельсию. Этого достаточно, чтобы помимо обычного света солнечная корона излучала и в диапазоне рентгеновских лучей. Однако вещество солнечной короны очень разрежено в пространстве, и поэтому, несмотря на высокую температуру, в целом содержание тепла в ней невелико. Астрономы полагают, что в самом начале развития Солнечной системы материя, из которой она состоит, представляла собой разреженное облако пыли и газа, медленно кружащееся и сокращающееся под действием собственных гравитационных сил. По мере того, как материя сжималась к центру, температура центра все возрастала. Это неизбежное явление. Даже сжатие воздуха в ручном насосе приводит к нагреву этого воздуха. А температура в центре Земли, сжатом со всех сторон тысячами тонн металла и камня, достигает нескольких тысяч градусов. Таким же образом, материя Солнца, обладающая гораздо большей массой, чем Земля, своим давлением привела к нагреву собственного центра до невероятных высот. Чем выше температура, тем энергичнее движутся атомы. И, наконец, система доходит до такого состояния, когда столкновения атомов становятся столь яростными, что электроны начинают соскакивать с внешних оболочек, и атомное ядро остается голым.